Это признание ошеломило Анни. Последнее время они были не настолько близки. Было время, когда она ждала от Эй-Джея таких слов, но он так и не произнес их. А теперь он ожидал того же от нее, но напрасно. Да, она любила его, но только как брата, как друга. Ирония судьбы. Эй-Джей хотел от нее того, чего она не могла ему дать. Анни хотела мужчину, которого сама могла отправить в тюрьму меньше, чем через неделю. «Я люблю тебя, Анни», — прошептал Эй-Джей. «Я не отдам тебя без борьбы». Он опустил голову и поцеловал ее медленно, нежно, глубоко. Эй-Джей притянул Анни к себе, не обращая внимания на залитую пивом форму. «Ты какая-то чужая, Анни», — потрясенно прошептал Эй-Джей, поднимая голову. «Неужели все кончено?» В его глазах появилась такая боль, что Анни чуть не заплакала. «Прости меня, Эй-Джей». Он покачал головой. «Ничего не кончено. Я этого не допущу. Вылитый Донни Бишен», — подумала Анни. Та же решимость удержать женщину, хотя она уже прислала ему документы на развод. Вылитый Ренар видит то, что хочет видеть, подгоняет действительность под желаемый результат. Но к Эй-Джею она испытывала только жалость, досадовала на его упрямство и совсем его не боялась. Он не перешел черту между упорством и одержимостью. «Я тебя честно предупреждаю», — продолжал Эй-Джей. Отойдя от Анни на шаг, он взял с капота джипа свои устрицы и пиво. «Еще увидимся!» Прислонившись к машине, Анни смотрела ему вслед. «Только этого мне не хватало для полного счастья», — пробормотала она с горечью. Мысль о том, что она оказалась частью любовного треугольника, показалась ей абсурдной. Чтобы отвлечься от нее, Анни попыталась сосредоточиться на окружающем ее мире, грохоте ансамбля, треске бесконечных петард, теплом влажном воздухе, серебристом свете уличного фонаря и темноте вне его круга. Ее охватило ощущение, что за ней наблюдают. Анни вдруг осознала, что уже не одна в этом темном безлюдном переулке. Она напряженно застыла, вглядываясь в темноту. В конце темной аллеи в воздухе, казалось, плыло белое лицо. «Маркус?» — нерешительно окликнула Анни, отходя от машины. «Вы поцеловали его!» — ответил ей голос Ренара. «Этого адвокатишку! Вы поцеловали его!» Его голос вибрировал от гнева. Он сделал шаг к ней. «Да, он меня поцеловал», — подтвердила Анни. На всякий случай она положила руки на пояс поближе к дубинке, баллончику с газом и револьверу. Ее средний палец наткнулся на стебель розы, преподнесенный ей Ренаром, и шип глубоко впился в кожу. Анни вздрогнула от неожиданной резкой боли. «Это вас огорчило, Маркус? Что я позволила ему поцеловать меня?» «Он один из них!» — резко бросил Ренар. «Он настроил против меня, как и Притчет, как Фуркейт! Как вы могли так поступить, Анни?» «Я тоже одна из них, Маркус!» — просто ответила она. «Я все время напоминала вам об этом!» Он покачал головой, не желая в это верить. Его улыбающаяся маска составляла зловещий контраст с исходившими от него волнами ярости. «Нет, вы пытаетесь мне помочь. Вы спасли мне жизнь дважды. И я снова говорю вам, Маркус, я только выполняю свою работу. Нет, вы помогли мне, когда вам не следовало этого делать. Вы не хотели, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Я думал...» Маркус замолчал, не в силах заставить себя произнести эти слова. Анни ждала, пораженная той легкостью, с какой Маркус все подгонял под свои желания. Это сумасшествие. И все-таки он рассуждал совершенно здраво. Любой мужчина разговаривал бы с ней точно так же, если бы считал, что она завлекла его и теперь злился из-за этого. — Что вы думали? — подбодрила его Анни. — Я думал, что вы не такая, как все, что вы особенная. — Вы и Памелу считали особенной? — Да, вы оказались такой же, как она, — пробормотал Ренар, роясь в заднем кармане широких черных брюк. Рука не метнулась к кобуре. Она расстегнула ее. Тысячи людей веселится совсем рядом с ними.